Мы перегримы, все ты и я. Именно имя стана земля. Вечны лишь души, их манит ввысь. Друг мой, послушай, остановись. Пусть за плечами тянется след полный печали. Прожитый хлеб, пусть все непросто. Знай, верен Бог. Мирей живешь ты верных дорог. Два направления, ад или рай, взвесь и стремления, рай избирай. Вместо проклятия, благо и жизнь, путь к распятию. Счастью лежит, пусть за плечами тянется след полный печали. Прожитых лет, пусть все непросто. Знай, верен Бог, милей живешь ты верных дорог. Не сомневайся, будешь спасен. Друг, облекайся в светлый весон. Пусть возгорится в сердце огонь и утвердится небо закон. Пусть за плечами полный печали, прожитых лет, пусть все непросто. Знай, верен Бог, в мире живешь ты верных дорог. Пусть за плечами тянется след полный печали.